Будучи доктором наук и прочее, он мог себе это позволить, вы же понимаете. После этого случая, говорят, охота на стиляг была запрещена, но они долго еще оставались как бы гражданами второго сорта. Впрочем, простите, я вас прервал. Нет-нет, ваши воспоминания как раз иллюстрируют мою мысль о местных перегибах. В Москве посоветовали не увлекаться, а в Сочи тут же кинулись рвать на людях штаны. Но это ладно, это из области юмора. А ведь в других случаях дело обстоит серьезно. Для Кремля это уже большая опасность. Полгода назад, помнится, вы были убеждены в прочности положения кремлевских лидеров. В другом плане. Я говорил, что они прочно сидят в седле, поскольку народ, основная масса народа, их поддерживает, несмотря ни на что. В этом смысле я действительно убежден, советской системе ничто не грозит. Снаружи она неуязвима. Мы можем и должны играть только на внутренних ее слабостях. «Вы далеко пойдете, Алекс», — задумчиво сказал шеф. «У вас есть одно весьма ценное качество, точнее, два. Но сейчас я хочу сказать об одном. Вы умеете мыслить широко и перспективно. Благодарю, но моей заслуги тут нет. Этому я учился у вас». «Ну-ну, не надо скромничать. Мало ли кто у меня учился. Как говорят русские, дурака учить, что ржавое железо точить. Значит, считаете, что в области культурной политики... В области культурной политики перегибы особенно опасны для советов и особенно полезны для нас, потому что от монолита отслаивается значительный пласт, пласт творческой интеллигенции. Не увлекайтесь, Алекс, вас послушать, так нам больше и делать нечего. Все совершается без нашего участия, уже и интеллигенция откололась от режима. Простите, откололась, я не сказал, возразил Векслер, она отслоена. Но придется еще порядочно поработать клиньями, чтобы трещина превратилась в разлом. Я только говорю, что это рано или поздно произойдет. А наше участие может сводиться лишь к некоторой коррекции естественного хода вещей. Нам даже клиньи забивать не надо. С этим делом вполне справляются тамошние чиновники от культуры. Ведь это они представляют режим в глазах каждого отдельного писателя или художника, а более убийственного эффекта никаким нашим пропагандистам не добиться. Ну что ж, как говорят русские, вашими бы устами да мед пить. Рад был побеседовать, Алекс, и хочу пожелать вам успехов на новом месте. Благодарю вас. Это, знаете, большое достижение получить такой пост в вашем возрасте. Рады? Не знаю. Естественно, я ценю доверие, надеюсь его оправдать и все такое, но мне будет недоставать оперативной работы. А ваша работа и останется оперативной, только на другом уровне и в других масштабах. Поверьте, тот, кто планирует операцию, вкладывает в нее не меньше, чем исполнитель. Я это понимаю, но все равно жаль. Что делать, мой друг? В Россию вам теперь путь заказан, так что придется посидеть за письменным столом. Мне первое время тоже было непривычно, хотя мы работали в более трудных условиях. Вы так думаете? А почему, интересно? Вы считаете, советская служба безопасности теперь менее эффективна? Нет, этого я не думаю. Напротив, они все время оттачивают свою методику. Но ведь и мы, согласитесь, не стоим на месте. Мы тоже чему-то учимся, а? Техника, приемы – все это теперь стало более совершенным. Вы вот, скажем, съездили в Ленинград, практически ничем не рискуя. Съездили, успешно выполнили задание и ушли без помех. Хотя я убежден, что за вами следили. «Пожалуй», — задумчиво согласился Векслер. «Карен, кстати, тоже уверяет, что за ней наблюдали. Разрешите задать вопрос?» «Задавайте. Если смогу, отвечу. Вы сказали, что у меня есть два ценных качества, но назвали только одно. Могу я узнать второе?» «Безжалостность, Алекс». Векслер подумал, пожал плечами. «Не знаю. Никогда не анализировал себя в этом плане. Для нас, мне думается, термин «жалость» лишен смысла». «Вероятно. Итак, желаю успехов». Выходя из кабинета, Векслер усмехнулся. Старик, видно, и в самом деле отработал свое. «Надо же!» — заговорил о жалости. Получасом позже его серебристый Saab, вжимаясь в бетон и утробно подвывая турбокомпрессором, мчался по забитой машинами автостраде в сторону побережья. Кондиционер был неисправен. Пришлось опустить стекло. Горячий угарный ветер хлестал в салон, не принося свежести. Над дорогой, точно по линейке, прорезавшей плоскую, изнывающую под июльским зноем равнину, висел смог, сгущаясь впереди в плотную сизую дымку. От гула сотен моторов ломило голову. Векслер пальцем оттянул узел галстука, расстегнул верхнюю пуговку сорочки и подвигал шеей, высвобождаясь из воротничка. Ему вдруг вспомнился дачный поселок под Ленинградом. Тишина, запах сена, равномерное шорханье лыж, почуть подтаявшей и снова прихваченной морозцем лыжне. Кротов. Да. А чего, собственно, его жалеть? Слово само по себе дурацкое, особенно в данном контексте. Но дело даже не в этом. Что такого уж страшного с ним случилось? Должен был бы благодарить, что вырвался из рутины. Тоже мне жизнь сидеть в норе. Так, может, хоть новыми сюжетцами обогатиться. Он думал теперь о нем совершенно равнодушно, как о незнакомце, случайно оказавшемся рядом в городском транспорте. Да, собственно, так ведь оно и было. Случай их свел, случай сделал Кротову подходящей кандидатурой, а мог на его месте оказаться и совсем другой. Совсем другая пешка. Это ведь как в шахматах. Двигаешь по доске эту или другую. Дело не в самой пешке, а в ее координатах. Замысел игрока плюс случай, подсунувший ему именно эту фигуру. Причем тут жалость? Векслер, не глядя, протянул руку, нажал клавишу магнитофона на приборной доске, лишь бы заглушить гул моторов, от которого лопается голова, и включил сигнал левого поворота, готовясь сманеврировать в крайний ряд.